Чуть-чуть о себе. Думаю, если вы дослушали до этого момента, мне можно уже чуть-чуть рассказать о себе. Интересно же, кто дает советы, не правда ли? Так вот, я посвященный маг. Давайте оставим в стороне мистику. Сейчас расскажу подробнее, в каком смысле тут употребляются слова «волшебство» и «магия». Когда человек доходит до определенного уровня развития, он встречает опытных людей, давно работающих на высоких частотах. Они больше видят в этом мире, нежели вы на данном этапе. Эти люди помогают вам снять с вас лишнее и ненужное. Например, какие-то старые убеждения, страхи, блоки и так далее. После чего ваша частота начинает расти. Представьте, что вы человек второго или третьего энергетического центра. То есть большую часть сознательной жизни вы осуждали других или завидовали им. Эти уровни страдают таким недостатком. Вселенная, естественно, это помнит. И ей понадобится долгий промежуток, чтобы начать воспринимать вас как человека четвертой частоты и давать вам события четвертого уровня развития. При этом вы вроде как будете заниматься развитием, а периодически станут всплывать какие-то совсем земные вещи. Например, вы добрый, отзывчивый, а отношения не строятся или деньги к вам не идут. То есть что-то у вас не клеится, что-то вы, возможно, делаете не так. Как раз если вы сами не смогли пройти этот этап, инициация помогает зафиксировать вашу частоту на время, чтобы дать вам возможность быстрого развития. В процессе посвящения более опытный высокочастотник может замолвить за вас словечко Вселенной. Мол, вот сейчас надо данной личности помочь в развитии. Опять же, я не говорю, что инициация – единственный выход. Я знаю, кто смог и сам. Я просто делюсь своей историей. У меня было наоборот. Когда я еще не был высокочастотником и когда произошла фиксация, меня начало так частотно швырять, что все мои страхи и блоки проработались за полтора года полного трэша в жизни. Именно по этой причине вы найдете на различных магических форумах советы типа «Не лезь в магию, сынок, я когда-то занимался ею. Это опасно». Это не опасно, это весело. Вообще слово «опасно» придумали специально. Его нет. Так вот, за полтора года я, наверное, пересмотрел свою жизнь столько раз и так глобально, что превратился из человека с полумиллионным кредитом в человека, зарабатывающего данную сумму ежемесячно. Личным брендом и своей онлайн-школой. Когда моя бабушка заболела раком, она говорила такую фразу: «За что мне это Бог дал?» Но при этом не думала, что это не Бог заставлял ее курить, выпивать и питаться жирной пищей. Это все были ее личные желания и действия. Поэтому, когда я перестал обвинять мир в отсутствии у меня богатых родителей, да и в отсутствии родителей вообще, мой мир стал мне показывать, почему их нет. Он начал давать мне их дары в виде сюрпризов судьбы. Сразу после фиксации частоты я сломал обе кисти рук и расстался с любимой на тот момент девушкой. Плюс потерял работу. Я был уверен, что это край жизни. Но это оказался очередной прекрасный сценарий по типу того, когда меня не взяли работать на то место, о котором я просил. Передышка дала мне возможность еще сильнее углубиться в чтение. Я наткнулся на метод сухого голодания. Оказалось, что это самый старинный метод исцеления человеческого тела и души. От себя добавлю, что для неподготовленных людей он опасен, и делать его без рекомендаций врача никому не советую. Конечно, как только мне сняли гипс, я очень хотел ускорить процесс исцеления. Поэтому ушел на недельное сухое голодание. Нет, не подумайте, что сразу вот так ни с того ни с сего. До этого я тренировался по суткам. В итоге обе кисти на седьмой день совершенно перестали болеть. Я смог начать отжиматься. Я опять же не специалист в данной области, но то, что со мной происходило в дни голодания, кроме как фантастикой, никак не назовешь. Я расскажу лишь три самых мощных момента. Первый заключается в том, что тело перестало чувствовать тепло и холод. Был ноябрь. Я вышел на балкон в майке и лег в сугроб. Просто лежал в снегу и испытывал дикий кайф. Вы не поверите, но после этого на следующий день я не слег, а делал это еще раз. В общем, при выходе из голодания со мной тоже ничего не случилось. Получается, что на третий-четвертый день отключается чувствительность тепла и холода. Даже я бы сказал, что внутри что-то активируется и начинает вас согревать. Второе. Это то, что на третий день я перестал хотеть спать. Не знаю, как это назвать, но я ложился, просто лежал 2 часа и залипал на какое-то время. Буквально минут на 10, после чего организм уже был бодрым. То есть мне приходилось 22 часа в сутки бодрствовать и искать себе развлечения. Любое засыпание сразу переходило в фазу покидания тела. Попадание в какие-то космические потоки такой силы, что я мгновенно открывал глаза с кучей адреналина в крови. Третье. Это, конечно, различные видения и голоса. Помню, на третий день таких залипаний я услышал в голове оркестровую музыку, которую никогда нигде не слышал. Самое интересное было на четвертый день. Я почувствовал, что хочу есть, но саму мысль об этом ощутил извне. Я оглянулся и увидел в комнате какую-то плотную субстанцию. Она давала мне сигнал желания есть. Когда я осознал, что мое внутреннее желание не мое, а ее, моя внутренняя потребность желания есть пропала. Я обратился к этой субстанции с благодарностью, сказав, что более в ее услугах не нуждаюсь. Не знаю, насколько это сработало, но отныне я понимаю, что пора подкрепиться только, когда ощущаю недостаток энергии. Проснувшись и начав заниматься любимыми делами, о завтраке могу вспомнить лишь часов в 5 вечера, что всегда удивляет мою девушку. Это лишь малая часть чудес, но даже они уже говорят о том, что, скорее всего, ваш организм еще совсем не изучен. Что мы вообще за существа такие, если можем не чувствовать холода, голода, боли? Кто мы? Что мы? Представьте, насколько это фантастическое состояние. Информация к размышлению. В Библии описаны случаи 40-дневного поста Иисуса и Моисея. В древнем Иране посвященные воздерживались от приемов пищи в течение 50 дней. Известно, что египтяне применяли для систематического оздоровления голодание на протяжении 3 дней в месяц. А еще Сократ, Платон, Байрон, Вольтер, Линней, Мильтон, Монтень, Ньютон, Руссо, Лев Толстой. Все они также практиковали регулярный отказ от пищи. Даже есть версии, что голодание было основным условием для посвящения в определенные тайные организации. Как думаете, почему? Потому что это самый мощный инструмент поднятия вибраций и смены частоты человека. Чистится не только ментальное поле, но и физическое тело. При таком подъеме частот человек сможет воспринять определенную информацию иначе, нежели человек первых 3 центров. Но подчеркну, практиковать такое нужно очень аккуратно. Я никого не призываю к голоду, просто хотел поделиться этим фантастическим этапом моей жизни. Голодание для меня – такое же яркое приключение, как и все внетелесные путешествия. А их у меня много. Думаю, самые догадливые уже смекнули, к чему все это было сказано. Да, голодание – это инструмент поднятия вибраций. Но не впадайте в крайности. Попробуйте сначала просто уменьшить порции, потом убрать из рациона вредную пищу. Сахар, мучное, мясо, соль. Попробовать вегетарианство. А потом уже по чуть-чуть можно начинать голодать. Если это понадобится. Голодание – это лом духовного развития. Почему лом? Потому что это тяжелый инструмент. Ты никогда не знаешь, придет ли к тебе после удара осознания или просто вскочит шишка. Поэтому прибегайте к нему только после изменения питания. При этом почитайте об этом побольше, чтобы понять, насколько там много нюансов по входу и выходу из него. Вибрации поднимают. Медитации, йога, бег, наблюдение за облаками, отказ от пищи, дыхание, лес, вдохновляющие книги и фильмы. Вибрации понижают. Близость электроприборов, Wi-Fi, курение, алкоголь, наркотики, тяжелая пища, мясо, мучное, сахар, соль, смешивание продуктов, лента новостей с плохими известиями, ссоры, нелюбимое дело, фильмы ужасов или триллеры, ночные клубы. Думаю, перечислять все нет смысла. Более или менее умные сами быстро проведут параллели. Самое мощное из того, что может повысить ваши вибрации, это собственная вера в то, что такое возможно. Как раз вера и есть то, ради чего мы пришли в этот мир. Не так давно у меня был утренний инсайт. Я проснулся с мыслью, что жизнь мы все и так получаем по умолчанию, а значит, этот процесс не может быть основой или целью. Поэтому, видимо, мы спускаемся в мир за верой. И после этого на следующий день мне попалась данная фраза в фильме 2020 года «Близкие контакты». Там устами инопланетянина было сказано, что все мы здесь ради веры. Вера – это энергия, топливо для чудес. Получается, что пока человек ждет доказательств чудес, он отдаляется от чуда. Тот, кто поверил и идет, получает все, о чем просил. Поэтому ждущим не понять психологию идущих. Они будут называть это самовнушением и отклонением. Называть можно как угодно, но какая разница, какое название у счастья? Идите вперед и вверх. Именно таков один из законов повышения частоты.